Но вскоре и эти представители животного мира исчезли, и на глубине более 3 лье Наутилус переступил за пределы водной среды, заселенной живыми организмами, подобно воздушному шару, поднявшемуся выше биосферы. А мы были уже на глубине 16 000 метров, 4 лье под уровнем океана, и обшивка Наутилуса испытывала давление в 1600 килограммов на каждый квадратный сантиметр своей поверхности. «Вот так коллизия!» — вскричал я. «Очутиться в таких глубинах, куда не проникал ни один человек! Посмотрите, капитан, посмотрите-ка! Какие величественные скалы! Какие пещеры, не оказавшие приюта ни одному живому существу! Вот последний край материковых массивов земного шара. За его пределами кончается жизнь. Зачем мы должны, побывав в этих неизведанных зонах, унести с собой лишь одни воспоминания?» «А вы хотели бы, — спросил меня капитан Немо, — унести отсюда нечто более существенное, нежели воспоминания?» «Как прикажете понимать ваши слова, капитан?» «Я хочу сказать, что ничего нет проще, как увековечить на снимке этот подводный пейзаж. Не успел я выразить своего удивления, как капитан Немо уже распорядился, чтобы принесли фотографический аппарат. Створы в салоне были широко раздвинуты, и водная среда, освещенная электричеством, представляла собой прекрасный объект. Ни света тени, ни малейшего мерцания. Этот искусственный свет создавал лучшие условия, нежели солнце, для нашей съемки подводного пейзажа. Наутилус, покорный воле своего винта и положению наклонных плоскостей, застыл на месте. Мы навели объектив аппарата на облюбованный нами пейзаж океанского дна и через несколько секунд получили великолепный негатив. Я сохранил этот снимок. Тут видны первозданные скалы, никогда не озарявшиеся дневным светилом, гранитные устои коры земного шара, глубокие пещеры, выдолбленные в каменистом массиве, бесподобный по четкости рисунка очерк горных вершин, точно вышедший из-под кисти фламандского живописца. А там, на заднем плане, волнообразная линия гор завершала чарующий пейзаж. Как живо писать этот ансамбль гладких, черных, словно отполированных скал, без прозелени мха, без единого цветного пятна. Скал, таких непричастных этой водной стихии и так гордо попирающих своими подножиями песчаное дно, облитое электрическим светом. Между тем, сделав снимок, капитан Немо сказал: «Ну, а теперь пора и подниматься, господин профессор. Не следует злоупотреблять нашими возможностями и слишком долго подвергать корпус Наутилуса столь сильному давлению». «Поднимемтесь, капитан», — отвечал я. «Держитесь крепче». Не успел я вникнуть в смысл предостережения капитана, как меня свалило с ног. По приказу капитана винт пришел в бездействие, рули глубины были поставлены вертикально, и Наутилус взвился, как воздушный шар. Он рассекал толщу вод с глухим свистом. Все исчезло в этом бешеном взлете. В 4 минуты преодолев целых 4 лье. Расстояние между ложем и поверхностью океана. И, вынырнув из воды подобно летучей рыбе, он вновь опустился на океанские воды, взметнув в высоту фонтан брызг.